Какая? Маленькая шалость. Ща покажу. Достаю из-под кровати еще один листок и даю ребятам почитать. По лицам видно, что им понравилось. И что ты предлагаешь? Главлиту это показывать не будем. А под конец концерта, когда взрослые уйдут, исполним. Это будет разрыв. А да, обожаю дух бунтарства. Электроник был в восторге от идеи. А вот Шурик нет. Он напрягся, помолчал, посопел, а потом выдал. Нет, это без меня. Еще из комсомола исключат. А вот не факт, говорю я ему, за такую шалость не должны. Плюс вспомни мой рассказ о будущем. Скоро всех оттуда исключат. Ну, блин, Шурик не унимался. Ты текст читал вообще? Конечно, я ж его переписывал. Электроник начал откровенно ржать над нами. Аж согнулся пополам. И ты хочешь исполнить этот кошмар? Последние два слова он буквально прокричал. Ну круто же, хоррор-рок, слышал что-то о таком? Нет, но, он начал дуться. Говоря языком психологов, он сейчас находится на стадии торга. Ладно, Шурик хлопнул в ладоши, сначала согласуем официальную программу, а потом уже будем думать. Добро, соглашаюсь, ибо такой вариант меня вполне устроил, так что идея такая. Поднимайте своего барабанщика. Репетировать надо начинать уже завтра. Хорошо, тогда завтра начнется веселье. И да, оно действительно началось. С утра поры никто не отменял. Сконцентрироваться на материале было сложно из-за размышлений. И дело тут не только в концерте и главлите, но и в общении моих родителей. Появилось желание при случае напомнить Свете об осторожности. Все же отец мой пока несовершеннолетний. Пусть ему уже и 16, вроде как, всегда путаюсь в его возрасте. Надо ж было родиться 31 декабря. По классике подсаживаюсь к ней в столовой на большой перемене. Она сидела в гордом одиночестве, чем я воспользовался. Привет еще раз, начинаю стандартно. Привет-привет, Света была в хорошем настроении, как прошло твое вчерашнее поклонение правкому. Спокойно, но оценивать нас будут не они. Вот готовиться начнем. «Вазелин не забудь», — ответила девушка и расхохоталась. Я тоже засмеялся, а потом осекся. Вдруг она имела в виду не то, о чем я подумал. «А у тебя как с Колей?» Я просто ушел в процессе. Я заметила, девушка кивнула. «Кстати, это было очень тактично с твоей стороны. Да ничего особенного». Пообщались, я сразу обрисовала ему ближайшие перспективы. Диплом, распределение и все такое. Мол, если хочешь чего серьезного, то придется подождать. Вот это да. А он что? Сказал, что я особенная и он готов ждать. Как думаешь, врет или правда? Пу-пу-пу. Теперь уже моя очередь издать этот звук. Зная моего отца, не врет. Он умеет ждать. Плюс медицина тоже, знаешь ли, не подарок. Учеба забирает много сил и времени. А практика тем более. Надеюсь, ты это говоришь не из мужской солидарности. Ну, мам, у меня прямо вырвалось. Характерное детское... С обидой в голосе. Ладно, ладно, не дуйся. Света посмотрела мне за спину и ухмыльнулась. Кстати, тут за тобой пришли. Оборачиваюсь и вижу своих соседей. Шурик и Электроник. Мы с Тамарой ходим парой, как говорится. О, а мы за тобой. Неожиданно, саркастически отвечаю. И зачем вы нарушили мой покой, смертные? Инструменты надо со склада перетащить. А, понял. Мы все делаем вместе и отвечаем тоже вместе. Именно. Ну... Погнали, и мы пошли. То, что тут именовалось складом, на деле оказалось обычной подсобкой, той самой, где хранится много всякого хлама, часть которого органично сливается с обстановкой. Сначала мы взяли две электрогитары «Урал». По логике, их производили где-то в Екатеринбурге, который тогда назывался Свердловском. Бумажка внизу, на обратной стороне инструмента подтвердила мои догадки. Куда нести, уточняю. В кружок. Все лишние мы уже оттуда вынесли. Когда успели, ребята меня удивили. Впрочем, ответа на вопрос ждать не стал. Притащил гитары, аккуратно поставил к стене и вернулся на склад. Там нас ждал финальный босс. Разобранная барабанная установка. Смотри, какая красавица, показал Электроник на коробку. Это Шамати Суперамати. Сделана из карпатского бука, мощные хардверы и большие барабаны. Аж завидую тому, кто будет на них играть. Из этого монолога я особо ничего не понял. Такое ощущение, что просто прочитал описание в музыкальном журнале, не более. Установка была разложена по нескольким коробкам. Это облегчило задачу. Втроем дотащили ее до пункта назначения за один заход. Выдыхаю, вытираю выступивший на лбу под тыльной стороной ладони. Замечаю, что у парней и вовсе пошла одышка. Не привыкли ребята таскать тяжести. Хотя я и сам давно этим не занимался. Что дальше? Задаю вопрос. Давай вечером отрепетируем. Часов в 5 придет Гриша-барабанщик. Он все свое соберет тут, а мы к 6 подойдем и начнем. Согласен, а я отвечаю, как Герасим, на всю фигню согласен. Ну вот и замечательно, на этом мы закончили и пошли в общагу, вздремнуть. Вечером этот таинственный Гриша уже ожидал нас за собранной установкой. На вид ему было примерно 24 года, худой с короткой стрижкой. В общем, на рок-звезду похож не очень, хотя не мне об этом говорить. Подхожу и тяну руку. «Привет, я Модест». Он пожал мне руку. «Привет, я Гриша. В этом году на выпускном курсе. Кстати, я из Витебска. А ты, насколько помню, из Литвы?» «Да, все верно. Ну и как дела в Витебске?» Гриша глубоко вздохнул и отвел взгляд. Потом снова посмотрел на меня и заговорил полушепотом. «Честно говоря, тревожно. Говорят, у нас душитель орудует». «Да, слышал что-то такое. Уверен, его скоро поймают. Мне бы твой оптимизм, Модест. Много лет уже шастает. Или слухи. Милиция говорит, что никакого душителя нет, мол, зря панику разводим. А мне что-то не верится. Дыма без огня не бывает», отвечаю мудрой пословицей. Он явно говорит про витебского душителя Михасевича. Если не путаю, его поймали в 1985 году как раз. Только вот в каком месяце, может, уже, а может, еще нет, хватит жути нагонять. «Давайте репетировать», призвал Шурик. Мы согласно закивали. Гриша уже сидел за установкой, мои соседи взяли в руки электрогитары, а я стоял как дурак. «А мне что делать? Я ж только пою». «Вон, возьми», барабанщик кивнул в сторону стеклянной бутылки из-под молока. «Представь, что это микрофон». Креативно, его идея мне действительно понравилась. Сразу вспоминаю детство, когда роль микрофона исполняла все. Расческа, телефон, бутылка из-под воды, кулак, да все подряд. Занимаю позицию старой в руке и вопрошаю. «Ну что, погнали». Барабанщик постучал палочками и проговорил. «Раз, два, три, начали». Он явно смотрел западные фильмы про рок. Дальше началась какофония. Я не мог понять, какую песню мы играем. Спустя пару секунд это осознали и парни. «Так, стопы», сказал электроник, поморщившись, «а мы что вообще играем, когда в товарищах согласия нет?» — философски изрек Гриша. «Стоп, беру власть в свои руки, давайте начнем с вацатион». «Согласны?» «Да», ответили ребята практически хором. «Погнали». Дальше Гриша опять сосчитал до трех и начал барабанить. Ребята тоже заиграли, что вылилось в характерное туруруру. Туруруруруруру. И я заслушался, да и растерялся, чего греха таить. Отсутствие музыкального слуха в данном случае прямо проблема. Банально не понял, в какой момент мне вступать. «Модест, ну твою налево, петь будешь?» «А, да, простите», голос звучал растерянно. Делаю глубокий вдох-выдох, «погнали». Снова все по кругу, но после ру-ру-ру-ру начинаю петь. «И кноф агирл в хуэс апсисет вид хагуй, ше талкс фор хаурсант стил тамаров». Шейлел цаллагайнант хен хетхингст хатхист саулбет хиент, ше цаллсагайн. И далее по тексту. После финальных аккордов одышка взяла уже меня. Прокашлившись, смотрю на ребят и спрашиваю. «Ну, как оно?» «Супер. Это был Гриша, играется легко. Да и я рад, что руки помнит. Вот, вот электроник, боялся налажить. Получилось неплохо, но надо практиковаться дальше», — сдержанно прокомментировал Шурик. «Прекрасно. А как я пел?» Задаю вопрос, который меня мучает. «Средне. Не супер, но и не ужас. Спасибо». Отмечаю, что мне реально приятно это слышать. И мы продолжили репетицию. Глава 27. Нас оценивают. На следующий день я узнал, что человек из Главлита придет в эту пятницу. Причем сообщили об этом как о чем-то обыденном. Дело было так. Прихожу в универс утро пораньше к первой паре. В коридоре меня встретила Олеся. Вернее, она подошла сзади, ну что за вредная привычка, схватила за локоть и позвала по имени. Я обернулся, и она сразу выдала. «Привет, я по делу. Слушать вас будут в пятницу. Будет что показать?» «Конечно, мы активно репетируем». «Вот и славно», сказала Олеся и собиралась уйти, но передумала и добавила: «Еще учти, что оценивать будут не только сами песни, но и поведение во время исполнения». «В смысле?» «Вот тут я не понял». «Ну, как бы сказать», она хихикнула, «тазом сильно не виляй, перед чиновницей уж точно». Староста улыбнулась, прикусила губу и ушла, а я остался на месте. В голове было столько вопросов. Конечно, про наше прослушивание все понятно, но нужно уметь читать между строк. И если посмотреть на поведение Олеси, то вывод напрашивается сам собой. Я ей понравился. Она заигрывает. Эх, девчонки, родились бы вы лет на 30 позже. Вторая репетиция прошла заметно лучше. Каждую песню мы смогли прогнать по несколько раз, с каждой попыткой улучшая частоту исполнения. Да и я перестал тупить и, наконец, понял, когда начинать петь. Другой вопрос, мои вокальные данные, вернее, полное их отсутствие. Один раз парни решили пошутить и резко прекратили играть. Я услышал свой голос, свое пение. Ужас. Напоминает стереотипное пение в душе, когда главная цель перекричать воду. Одно радует, никто меня не стебал за это. Парни, видимо, понимали, что сами будут исполнять еще хуже. После репетиции выхожу из кружков и встречаю Таню. «Привет, что тут делаешь?» Резонно интересуюсь. «Привет, соскучилась по тебе. Ты ж теперь только репетируешь и спишь, а я...» Она наклонила голову и облизнула губы. «Скучаю. Я тоже скучаю», говорю и прижимаю ее к себе. «Но у нас прослушивание в пятницу. Времени мало, вот и готовимся в поте лица». «Пот я заметила», ответила она с игривостью в голосу. «Извини, отстраняюсь. Я и забыл про это дело. Сейчас бы в душ». «Конечно, что нового у тебя?» Вопрос вырвался сам собой. «Ох уже эти small talks, обожаемые нашими иностранными партнерами. Хотя нет, разница есть. Там такие вопросы задаются как формальности, а мне действительно интересно. Давай не тут», предложила Таня и кивнула в сторону выхода. «Мы пошли на улицу, где я рефлекторно закурил. Стоило только отойти от института на несколько десятков метров. Ваня был на нервах несколько дней. Я бы не стал рассказывать, но ситуация разрешилась. Я смерил ее выжидающим взглядом. Это оказалось эффективнее тысячи слов». Девушка продолжила. «Помнишь день милиции?» Я кивнул, и она продолжила. «Утром, протрезвев, Ваня был сам не свой. Он метался в панике и что-то бубнил. Я не сразу поняла, в чем дело, пока брат не объяснил». Она глубоко вдохнула и продолжила. «У него пропал пистолет. Табельный», говорю и искренне удивляюсь. «Я успела и забыть, что сам стащил оружие. Как-то не было времени об этом думать. К счастью, нет. Они же служебное оружие сдают перед тем, как пойти домой. Тут все проще». Говорит, что отобрал пушку у какого-то хулигана. Думал сдать в отдел в понедельник, но не вышло. Он его не нашел. Решил, что потерял где-то. Сильно вы волновались из-за этого? Сначала да, а потом Ваня рассудил, что нарушитель тоже был нетрезв, и решил, что в случае чего можно будет списать на то, что тот сам ствол и потерял, лишь бы он где не всплыл. Уверен, что этого не произойдет. Почему? Привык мыслить позитивно, говорю и приближаюсь к Тане. Я уже успел выкурить сигарету и незаметно даже для самого себя выкинуть ее. Мы поцеловались. Страстно и нежно, словно в первый раз. День Икс подкрался незаметно, и начался он сразу как-то не очень. Во-первых, я проспал первую пару, неумышленно, ведь я хотел явиться. Бывало, конечно, что пропускал учебу, но это было осознанно, а тут то ли будильник не сработал, то ли еще что. Во-вторых, меня опять встретила Олеся, причем сразу начало с претензий в духе «где ты пропадал?», «почему на первой паре не был?» и так далее. Хорошо еще, что мой честный ответ ее устроил. «Тетка из Главлита придет сегодня в 5 вечера. К этому времени будьте, пожалуйста, готовы». «Будем», отвечаю, а потом решаю задать вопрос, который мучил меня все эти дни. «А почему ты так паришься по этому поводу?» Она посмотрела на меня так, словно я спросил какую-то глупость. «Потому что я староста, а в вашей так называемой группе сплошь мои одногруппники. Уж прости за тавтологию. В общем, я за вас отвечаю, так что смотри на меня». Для пущей убедительности она показала кулак, но быстро сменила гнев на милость и улыбнулась. «И да, проверяющую зовут Доздраперма Олеговна», добавила Олеся. «Как-как?» Я не поверил своим ушам. «Доздраперма Олеговна», по слогам проговорила староста. Я рассмеялся. Именно от ее произношения по слогам. Годы поглощения примитивного юмора делают такие частицы, как перма и гофна, смешными по умолчанию. «Извини, прошу прощения за свой смех, думал, таких имен уже никто не дает». «Да, я в курсе этих советских имен. Доздраперма означает «да здравствует 1 мая». Из забавного вспоминаются первая советская ракета, первосрок, и передовое дело радует Сталина, пидраст, Простите, носителям этих славных имен лично мне хотелось искренне посочувствовать. Да, я тоже думала, но уж как назвали, так назвали. Сразу вспомнилась фраза персонажа из одной популярной компьютерной игры. Я бы тебя, конечно, так не назвал, но какое имя дали, такое дали. Это да, отвечаю обрывистой фразой в надежде закончить разговор. Алиса какое-то время стояла молча, а потом, словно что-то вспомнив, дернулась и ушла. И замечательно. Честно признаюсь, внимание старосты начинает меня напрягать. Пусть все и происходит по делу. В столовой донес до Шурика, Электроника и Гриши. В последние дни товарищ из Витебска тоже начал сидеть с нами, всю актуальную информацию. Они восприняли услышанное спокойно, и даже имя отчества нашей цензорши их не рассмешило. Стоило оглядеть их повнимательнее, как все стало ясно. Парни нервничали. Оно и понятно, не каждый день такие ответственные смотрины. Да я и сам беспокоился, чего греха таить. С годами появился навык скрывать эмоции как за пустой болтовней, так и за томным молчанием. Тут ребята выбрали второе, и я с радостью их поддержал. После пар мы решили не покидать институт. Пару раз прогнали песни, посидели на листах с текстами, и неважно, что это театральная традиция, сбегали на перекур. Оказалось, что Гриша, как и я, любит травить себя табаком, причем с завидной частотой. Шурик и Электроник, в свою очередь, просто стояли рядом и дышали дымом. Их это явно успокаивало. Пассивное курение опаснее активного, напоминаю им. А стресс еще хуже, резонно отметил Шурик. Больше никто ничего не говорил, не было необходимости. Подготовка к прослушиванию, проходившему в актовом зале нашего замечательного учебного заявления, заняла где-то час. Сначала надо было разобрать барабанную установку, потом перенести инструменты и собрать установку на новом месте. Звучит просто, но делается сложнее. Потом мы ждали. Первым пришел представитель правкома, учтиво поздоровался и сел в зрительном зале. Потом явилась Олеся и заняла место рядом с ответственным лицом. «Смотрите, у нас уже зрительный зал собирается», — Гриша решил разрядить обстановку. Мы улыбнулись. Затем подтянулись еще несколько человек. Кто-то из ректората, декан нашего факультета. В дверном проеме замечаю Таню и Свету. Девушки смотрели на нас из коридора, но внутрь заходить не решались. И вот пришла она. Стоило ее звонким каблукам пару раз цокнуть по полу, как все остальные персонажи встали. Для полноты картины не хватало только аплодисментов. Вглядываюсь в человека, от которого сегодня зависит слишком многое. Внешне она один в один Людмила Прокофьевна из служебного романа, даже тот же отвратительный взгляд. Подавляю в себе сиюминутный приступ тошноты и стараюсь выглядеть приветливо. Насколько это возможно, конечно. «Здравствуйте, товарищи», — произнесла женщина, дойдя до сцены. Сначала она окинула взглядом сидящих в зале, а затем соизволила посмотреть на сцену, где сидели мы. «А вы тот самый вокально-инструментальный ансамбль?» «Да», — отвечаю коротко, — «это мы». «А как вы называетесь?» «Как говорят в таких случаях студенты, черт опять валит. Ведь название мы действительно не придумали. Знаете, а мы не думали об этом. Честно признаюсь, пусть будет ВИА без названия. Приятели, кажется, посмотрели на меня, словно на идиота. Но мне лично было на это плевать». «Допустим», — кивнула женщина, а потом повернулась к залу и сказала, забыла представиться. «Меня зовут Челюскина Доздраперма Олеговна, я уполномоченный главного управления по делам литературы и издательств, сокращенно главлит. Так как песни вашего ВИА существуют еще и в текстовом виде, мы имеем полное право осуществлять контроль и над ними тоже. Существуют в текстовом виде. Хитро. Учитывая, что сам правком попросил сделать копии. Интересно, девки пляшут. Ну что, товарищи», — женщина повернулась к нам, — «тексты ваши получены были заранее. Давайте не будем отнимать друг у друга время и приступим». И что на это отвечать? А вот никто не знал. Мы молча заняли свои позиции. Шурик и Электроник взяли гитары, я стал напротив микрофона, а Гриша сел за установку. Все было готово. «С чего начнем?» — шепотом поинтересовался барабанщик. «Давай эскиз с Мелики на БДС Ватчинг, предлагаю». Ребята кивнули. А дальше последовало классическое. Раз, два, три. Погнали. И мы начали играть. Дошли до припева, и меня словно прорвало. Секис сме, лики на БДС ватчинг, ях, пиопли ариталкин, игдаеснте маттер в хатхейсай. Это четверостишие я буквально прокричал, выпучив глаза, чтобы не моргать. Дальше, к моему удивлению, Все шло гладко. Мы доиграли и остановились. Лицо Доздропермы Олеговны не выражало никаких эмоций, что печалило. Хотелось все же понять, нравится ей или нет, и чего вообще ждать. «Дальше», — скомандовала женщина. «Ну, дальше, так дальше». Следом мы сыграли в «Ацетион». Кажется, что ее мы репетировали больше всего. Или секрет в тексте, который для кого-то из нас жизненный, не знаю. Во время исполнения замечаю, что Света и Таня уже не толпятся в коридоре. Они прошли в зал и расположились на одном из последних рядов. И это радовало. Приятнее выступать перед красивыми девушками, чем перед напыщенно искусственными недочиновниками местного разлива. «У вас еще одна песня заявлена», — уточнила женщина из главлита, «стоило нам закончить». «Так точно», — отвечаю. «Не хватило только честь отдать. Исполняйте». И мы начали играть «Don't wanna think about you». Так сказать, оставили самое сладкое напоследок. «Сан йоу ляви мехери эланинов» и «Don't wanna hear you say». «Тхат йоу кнов ме». «Тхат и шоу бе алвайз дэйн вхат йоу сай». «Сауси и эмтрэйн то гет храукхтады». В процессе понимаю, что не учел один момент. Посыл всей песни заключается в том, что кому-то стоит свалить, а лирический герой не хочет слушать и знать этого неизвестного. А вдруг тетка из главлита воспримет услышанное на свой счет, неловко будет. Похоже, Доздроперма почуяла неладное. Если до того она смотрела куда-то вдаль, то тут не сводила с меня глаз. Под конец песни я решил на этом сыграть. Как говорится, никогда не сдавайся. Позорься до конца. Смотрю ей в глаза и пропеваю рефрен. Руновой, руновой, don't wanna think about you. Руновой, руновой, don't wanna think about you. Руновой, руновой, don't wanna think about you. Руновой, руновой. И в конце под характерное туруруру, туруруру, позволяю себе пару раз махнуть кулаком от плеча к полу. И вот последние ноты отзвучали. Чувствую, как силы покидают меня. Сажусь на сцену и тяжело дышу. Остальные из нашего ВИА тоже размякли. Успеваю заметить, что Света и Таня улыбались. Хорошо им, однако. Доздроперма посидела еще несколько минут, а потом кашлянула и встала. Она озвучила свой вердикт. «Итак, вот эти ваши композиции». Она сдвинула очки на глаза и посмотрела в листок. «Отпуск и поцелуй меня, словно никто не видит, я одобряю, можно исполнять, а последнюю песню забудьте, и уничтожьте бумаги с текстом, у меня все». Она встала, развернулась и быстро ушла. «Никаких тебе спасибо, до свидания и прочего». Но позабавило меня другое. Она говорила название песен на русском языке, игнорируя оригинал. Еще один человек со встроенным в голову русификатором, не иначе. «Молодые люди», — с этими словами встал представитель правкома, — «мне все понравилось. Жаль, последнюю композицию главлит не одобрил. Я бы разрешил сыграть все три песни. Спасибо, товарищи, на вас можно положиться». И тоже вышел. Остальные молча встали и потянулись на выход, кроме Олеси. Староста решительно направилась в нашу сторону. «Ребят, это просто бомба». В ее глазах и голосе читался неподдельный восторг. «У меня дома есть пластинки западных групп. Люблю их слушать, но вы в разы круче. Можно вас обниму?» Староста расставила руки в сторону и побежала, внезапно, на меня. «Ну уж нет, тут вообще-то присутствуют моя мать и девушка, негоже на их глазах обниматься черт пойми с кем. Поэтому просто протягиваю правую руку и говорю, я просто делаю свою работу». Олеся смутилась, но руку пожала, а вот другие члены группы от обнимашек не отказались. Правда, было видно, что в их случае энтузиазма у нашей старосты было намного меньше. «Скажи мне, кто еще недавно, до перемещения во времени, что я буду отшивать симпатизирующую мне девушку, не поверил бы. Хотя, людям свойственно меняться. Нет, Олеся не страшная, очень даже в моем вкусе. Но, Таня, у меня есть Таня, а я не из тех, кто изменяет». В какой-то момент мне захотелось на воздух. Выхожу и закуриваю. «Надо, наверное, с этим завязывать. Здоровье, штука такая недолговечная». После поры затяжек материализовались Таня и Света. Будь в моих руках необычная сигарета, я бы списал это все на галлюцинации. Внезапно для себя схватил свою девушку двумя пальцами за щеку. «Настоящая, ты чего?» — сквозь смех спросила она. «Моя Таня. Проверяю, настоящая ли ты», — решаю поиронизировать. «А что, были сомнения?» «Честно говоря, да». Прерываюсь на затяжку. Рок-звезд часто вылавливают поклонницы после концертов. Подумал, что и у меня такое началось. И мы рассмеялись все втроем. «Такими темпами ты скорее зазвездишься и сопьешься», — шутку урезонила меня Света. «Мама, она и в 20 лет мама, что тут скажешь? Ну, вы же мне не позволите, с улыбкой спрашиваю у подруг. Они кивнули, мы еще немного поулыбались, я докурил. Шурик, Электроник и Гриша так и не появились. А у меня, в свою очередь, не было особого желания их ждать. Мало ли, чем они заняты. Ну что, пойдем. Предлагаю дамам покинуть, наконец, территорию института. Пошли, согласились они. Девушки взяли меня под руки. Справа Таня, слева Света. Для удобства согнул конечности в локтях, а ладони убрал в карманы джинс. Наверное, скоро надо будет их поменять на что-то более теплое. Зима все же не за горами. Впрочем, рано об этом думать. Лучше наслажусь приятной ситуацией. Так мы и ушли в темноту ноябрьского вечера. Глава 28. На горизонте появляются проблемы. Одной из главных проблем Смоленска, на мой скромный взгляд, является то, что тут практически некуда сходить. Даже в мое время. Судите сами. Кальянные и кофейни лично для меня вариант так себе. Бодрящий напиток привык пить на ходу, а дуть в трубку. Сомнительно, но окей. Есть еще, конечно, бары и наливайки. Из плюсов, возможность посидеть с друзьями в условно приятной атмосфере, но перевешивают минусы. Пиво дороже, чем в магазинах, а еще есть риск получить по лицу или по почкам. Да и контингент в основном агрессивный. Из более-менее стоящего стоит выделить кино и театры. Там да, можно посмотреть хороший фильм-спектакль. Еще много парков, что тоже плюс, но только на первый взгляд. Пожив в Смоленске хотя бы год, понимаешь, что они очень быстро надоедают, а больше вариантов особо и нет. Работа, магазин, дом, повторять упражнения до выхода на пенсию. Есть, конечно, и какие-то интересные мероприятия, движухи, но узнать о них проблематично. В СССР, конечно, кофеин, кальянных и наливаек не было, рюмочные имелись, но я туда не ходил. В остальном обстановка плюс-минус такая же, разве что есть всякие кафе, но туда тоже ноги не занесли. Мы шли по улице Ленина. Правую руку держала Таня, а левую Света. Периодически они менялись местами. Руки затекают, объяснялись они. Сначала болтали о том, о сем, ванильно и без ревности. Вернее, Таня сначала пыталась имитировать ревность, но Света ее грамотно урезонила. «Да, сначала Модест мне понравился», — говорит она, «но, узнав его поближе, я поняла, что мы сможем только дружить, любовниками нам не быть, так что, Танюш, не ревнуй». Подруга в ответ изобразила обиду, больше для вида, говорила что-то в духе «ты первая его заметила, отправила на запасной аэродром» и так далее, но говорила беззлобно, и я понял, что она так шутит. Дружеские подколы, все дела, я же, наученный опытом, не встревал. Пусть я и был шуточным яблоком раздора, но все же, шел и думал, а делиться ли мне с ними подозрениями по поводу старосты или не стоит. Решил, что надо. Да, со мной две девушки, но одна моя возлюбленная, а другая и вовсе мать. В общем, скрывать от этих людей ничего не стоит. А вот поделиться историей и получить совет, вполне. Девчонки, пока вы меня делите, на горизонте нарисовалась соперница. Даже больше, общий враг. Эту фразу я аккуратно ввернул в повисшую паузу. Эффект был ожидаемый. Кто? Возмутилась Таня. Вот тут она уже имела все моральные права на ревность. Я же рассмеялся. Невольно вспомнил мем с парнем, стоящим к оператору спиной в угрожающей позе. И подпись «Кто?» Таня была один в один этот товарищ. Вот это поворот. Кто у нас такой бессмертный? Света отреагировала более рассудительно, хотя тоже удивилась. Олеся, наша староста, раскрываю карты. Вот коза, швабра тупая. Да я ей, Таня начала беситься. Погодите, сказала Света и подняла свободную руку вверх, призывая нас к молчанию. Иронично, что в этот момент мы проходили мимо памятника Ленину. Он тоже поднял руку, но по-другому. Мы обернулись на нее. А с чего ты решил, что она что-то там задумала? И что вообще имеет на тебя виды? Вот это очень хороший, а главное, правильный вопрос. Мне удалось зафиксировать несколько признаков. Делаю небольшую паузу. В бытность настоящим студентам этому приему меня научил преподаватель по риторике. По его словам, перерывы между фразами завлекают слушателя и помогают лучше усвоить сказанное. Вот активно и пользуюсь этим лайфхаком. Всячески пытается до меня дотронуться, словно случайно. Один раз лезла обниматься, но я не дался. Тактильный контакт важен. И это не мои фантазии, так говорят психологи. Делаю паузу секунд на 10. Потом, глаза. Это единственная часть человека, которая не может врать. А ее взгляд полон если не любви, то определенной заинтересованности. Ну и в последнее время ее стало слишком много. Света хотела что-то сказать, но я не дал ей этого сделать и поспешил оправдаться. Конечно, это все притянуто за уши, но, я поняла, вступила Таня, но ты хочешь зарубить это дело на корню, в точку. От радости даже щелкаю пальцами. Это будет сложно, грустно пробурчала Света. Почему? Этот вопрос мы с Таней задали синхронно. Вы не знаете, кто ее отец. Теперь мы замотали головами. Ладно, я не в курсе, по понятным причинам. Но Таня, вот это странно. Он же товарищ Фадеев, замдиректор авиационного завода. Выругалась Таня. Я тоже удивился. Авиационный, это вам не шутки. Работает на оборонку, а это уже говорит само за себя. И у него есть хорошие связи. А еще товарищ Фадеев очень любит свою дочь. И в обиду не даст. Света переводит взгляд на меня, с тобой ему, конечно, тяжело будет тягаться, но подгадить сможет, это уж точно. Мда, говорю, полученную информацию нужно как-то переварить, и отнестись к ней со всей серьезностью. Связи, благ понятно, возможно, это отразилось на ее характере. Избалованный ребенок, которого любит отец, все задатки для законченного эгоиста, прокрутил в голове несколько раз фамилию. Фадеев, Фадеев, Фадеев. Нет, к знаменитому продюсеру эти двое точно не имеют отношения. Тогда почему эта фамилия так и крутится в голове? Внезапно появилась догадка. Погоди, это не так самая Фадеева, с младшей сестрой которой случилось несчастье, скажем так. Света на секунду помрачнела, а потом ее лицо вернулось к нормальному состоянию. Словно сначала подумала, откуда ты знаешь, а потом вспомнила, точно, ты ж мой сын из будущего, и ответила, да. По крайней мере, по слухам, естественно, в открытую об этом никто не говорит. А что за несчастье? Тане внезапно стало очень интересно. Тебе лучше этого не знать. Крепче спать будешь, отвечаю ей. И это чистая правда. Меня самого коробит от этой истории. Конечно, во время отсидки, да и до того, работая журналистом, наслушался и начитался всякого. Местами такого, что кровь в жилах застывала, но по сравнению с историей Фадеевых это все детский лепет, или легкая разминка. Тут важнее другое, возвращаю разговор в нужное русло, вот давайте вместе вслух подумаем. Девушки отпустили мои руки и уставились выжидающими взглядами. Если я ей понравился, и Олеся подвержена гиперопеке отца, то она явно не остановится, привыкла получать свое, а я в этой схеме такая же вещь, как кукла или платье. Это факт. Эгоисты часто забывают о том, что люди немного другая история. Ты где таких слов набрался? С ехидством в голосе спросила Таня. Наслушался всяких психологов. В Литве это популярная тема, если что. Вот как же удобно косить под студента из Прибалтики. Любой современный прикол можно списать на Литву, и это никого не смутит. Скорее наоборот, найдет понимание. Маленькая заграница, как-никак. Так вот, возвращаюсь в нужное русло, она мне не симпатична, если что, но, учитывая все озвученное, надо что-то делать, осторожно, но эффективно, и тут мне нужны ваши советы, спать с ней не позволю, возмутилась Таня, а если эта выдра задрипанная будет и дальше к тебе лезть, то я ей волосы вырву, в очередной раз поражаюсь ее боевитости, вот так бывает же, вроде милашка-стесняшка, а тут, Цербер, ага. И потом у тебя будут проблемы, вплоть до судимости, ехидно ответила Света. Так у меня брат милиционер, у кого еще что будет? Ага, а у товарища Фадеева связи в КГБ. Ну и кто кого в итоге? Про противостояние советской милиции и КГБ я слышал из всяких передач типа «Следствие вели», особенно, когда это касалось позднего СССР, буквально перед распадом. Меня всегда это поражало. Вроде делают общее дело, работают на благо Родины, но мирно им не жилось. Спокойнее, решаюсь их урезонить, так мы никогда вопрос не решим. Девчонки замолчали. Мы вошли в Лопатинский сад, дошли до тех самых автоматов и выпили по стакану воды. Сделали все это молча. И тут решение пришло, но не ко мне. Есть идея, сказала Света, играйся с ней. Как? Я не понял, что она имела в виду. Значит, объясняю. Танюш, не ревнуй, тебе никто изменять не будет. По крайней мере, план этого не подразумевает. Таня сразу глянула на меня, а в глазах читалось, только попробуй, даже не собирался, дорогая, я имею в виду поведение, условно, в понедельник будь с ней добрым, приветливым, общительным, позволяя себя трогать, но только выше пояса, можно даже погулять или сходить в кафе, только за руки не держитесь». Она сделала паузу. «Видимо, заразилась от меня, а во вторник не замечая ее. Она здоровается, ты игнорируешь. Она подходит к тебе, ты отходишь. Она улыбается, ты стоишь с каменным лицом. Далее в среду, как в понедельник, в четверг, как во вторник. В общем, ты понял. Да, теперь все ясно. Тактика знакомая. Откуда? Это снова Таня. Там, в Литве, начинаю на ходу переделывать реальную историю. Нравилась мне одна девушка. Она не сказала однозначного «нет», но вела себя точь-в-точь, как Света советовала. Со временем мне это надоело. И что ты сделал? Отстал от нее. Вот просто перестал общаться и так далее. Если со мной холодны, то и я греть не буду. Видимо, тут такая же цель. Именно. Ты ее не посылаешь, но и не соблазняешься. Рано или поздно она переключится на другого. Пускай на Архипова, выдала Таня. Он снова к тебе лез, мне стало очень интересно. Нет, девушка рассмеялась, после той истории на танцах он меня за километр обходит. А что за история? Задалась вопросом Света. Мы радостно пересказали. Про драку трое на одного, перцовый баллончик и зажигалку с последующим позорным бегством нападавших. Света смеялась и не сдерживалась. Второй раз уже, как и тогда, на физре. Ну ты даешь, Модест, приходится. Мы уже вышли из Лопаты, так называют Лопатинский сад, языковая экономия в деле, и, не сговариваясь, решили, что пора по домам. Таня своим взглядом намекнула, что сегодня можно пойти к ней. Пятница, да и в целом заслужил своими музыкальными успехами. Мы разошлись возле кинотеатра «Современник». Пока шли, молчали. Я переваривал полученную информацию. Значит, я Олесе нравлюсь. Это ясно. Влиятельный отец, связи. Что ж, еще вчера казалось, что главная проблема тут – экзамены. А теперь появляется капризная староста. Аж интересно, что будет дальше. Глава 29. Обстановка накаляется. Следующие две недели пролетели моментом, как вспышка молнии. Вот ее не было, потом резко есть, и, бац, снова исчезла. Оно и понятно. Репетиции, кружок и учеба. Последнее добавило новых сюрпризов, с которыми я в своем прошлом на филфаке не сталкивался. Контрольные. Их стало слишком много, как по мне, а это требует времени и сил на подготовку. В общем, кроме учебы, общественной нагрузки и сна ничего особо не было. Еще и за окном пошел снег. Наступил декабрь. В пятницу после пар я, Шурик, Электроник и Гриша снова отправились на репетицию. Там тоже все стандартно. Два прогона программы, перекур, еще два прогона и так далее. Прогресс налицо. Ребята заучили свои партии настолько, что готовы сыграть их даже с закрытыми глазами. Я же подтянул вокал и даже начал правильно дышать. Суть в том, что вдохи и выдохи надо грамотно вплести в исполнение. Условно, во время пауз между куплетами или в проигрышах можно подышать. Вначале проблемы были еще и с этим неочевидным аспектом. Фух, выдыхаю и вытираю пот со лба тыльной стороной ладони. Закончился очередной прогон, и мы поняли, что устали. Накопленное, наверное. Предлагаю закончить. Взмолился Гриша, я уже иссяк, а у меня пальцы болят, пожаловался Электроник, давайте следующие два дня выходные, три, поправляю его, слышу свою одышку и понимаю, что сделал все правильно, я издавал такие звуки, словно только что пробежал марафон на жаре, не меньше, хорошая идея, спокойно согласился Шурик, а потом прищурился и спросил, а вы помните, чья сегодня очередь мыть пол? Да, мы завели такую вот пятничную традицию, и волею жребия составили порядок выполнения сей обязанности. Точно не твоя, с ухмылкой отметил Электроник. Верно, также добродушно ответил Шурик, Модеста. А, правда, делаю вид, что удивлен. А ты что думал? Думал сова, цитирую известный мем, который тут, очевидно, никто не знает. Ладно, мне не сложно. Можете не ждать. С этими словами я отправился за ведром и шваброй. Заниматься этим всем, конечно, не очень хотелось. Зато был шанс побыть одному. Все же от людей нужно иногда отдыхать. Подсобка была в нашем же кабинете, в самом углу. Достал инвентарь, попрощался с парнями и начал готовиться к выполнению ответственной миссии. За водой пришлось сходить в туалет, а вот моющего средства не было. Ну и ладно. Так тряпкой пройдусь. На обратном пути уже с полным ведром, энтузиазм пропал. Хотелось просто поводить шваброй, что называется, на отвали, и пойти домой. Но все же решил хотя бы изобразить видимость бурной деятельности. В общем, пока двигался туда-сюда, задумался об Олесе. Интересно получается, сначала я ее вообще не видел, ничего о ней не слышал, даже слово «староста» вроде как до того не фигурировало, а тут, нате, не просто возникла из ниоткуда, но еще и постоянно оказывается рядом. Странно, может, она тоже попаданка? Надеюсь, что нет, этой метавселенной хватит меня одного. Тогда что же случилось? А главное, стоит ли искать на этот вопрос рациональный ответ? Закончив с полом, сажусь на стул и даю время высохнуть. Начинаю снова уходить в себя, как слышу звук. Дверь открылась и быстро закрылась. Видимо, кто-то случайно попал не туда. По крайней мере, эта версия мне казалась правдоподобной, но реальность оказалась иной. «Модест, ты тут?» – позвал меня голос. Часть лампочек я погасил ради экономии, а дверь была в так называемой слепой зоне. В общем, на глаза надежды не было, только на слух. Вот недаром же говорят, вспомни солнышко, вот и лучик. Это была Олеся. Снова она. Да, я тут. Чем обязан? Поговорить хочу. Давай потом. Я немного вымотался. Потом выходные, и тебя не поймаешь. Староста сделала обиженное выражение лица, словно знала, что на меня этот прием подействует. Ладно, только недолго, решаю сдаться. Не переживай. Она быстро подскочила и присела на корточки. Мы пересеклись взглядами. Ты почему меня игнорируешь? В каком плане? Ну-у-у-у. Она задумчиво отвела взгляд. Я тебе тут всячески намекаю. Она поставила мне на ногу два пальца и начала ими двигать. Так дети обычно изображают ходьбу человечка, а ты все игнорируешь. Обидно, знаешь ли. Олеся, мой голос мигом стал серьезный. У меня есть девушка. Ты разве не в курсе? Уже все знают. Кто? Староста презрительно усмехнулась. Это, серьезно, а я что, похож на клоуна? Глупая тактика отвечать вопросом на вопрос, но лучше я не придумал. Не похож, конечно. Олеся встала на ноги. Я думаю, тебе надо немного помочь. С этими словами она села мне на колени, обхватила шею и поцеловала. Я отвечать не стал, но и противиться тоже. Не кусать же ее за язык, в самом деле, но стоило ей отстраниться, как я тут же подскакиваю. Сначала придерживая старосту на руках, а затем поставив на пол. Надо как-то ее выгнать. Давай, я сейчас закончу. Надо воду вылить, оставить ведро и закрыть кабинет. А там все обсудим. Хорошо, Олеся согласилась и покинула кабинет. Выхожу с ведром в руках и замечаю, что староста отвернулась. Быстро, но аккуратно закрываю дверь. В туалете выливаю воду, отжимаю тряпку и... Осознание пришло само собой. Ведро же подписано. Значит, уборщица в случае чего вернет его назад. Это хорошая новость номер раз. А еще туалет расположен на первом этаже. Это хорошая новость номер два. Без задних мыслей сбегаю через окно. А Олеся пускай и дальше там стоит. Это даже забавно. Глава 30. Мы начинаем рок-концерт. Утром, в день концерта, к которому мы готовились все это время, я вспомнил, что такое мандраж. Не знаю, как у других, но в моем случае это проявляется так. Сначала, сразу после пробуждения, осознание важности дня. Потом тело буквально начинает трясти, а в голове начинается кавардак. Затем, конечно, становится легче, но не сильно. Пик напряжения будет уже за кулисами, перед самым выступлением. В этом можно не сомневаться. После традиционных утренних ритуалов, умывания и завтрак, решаю выйти на пробежку. Да, в декабре, в зимней одежде. Но это самый надежный способ сбросить напряжение. Раз уж встал рано, отправляюсь в Рядовку. Этот парк находится рядом с институтом, и зимой на физкультуре сюда водят студентов на лыжню. Я не боялся их встретить, ведь сегодня меня и других членов нашего так называемого ВИА освободили от занятий. Не знаю, нормальная это практика или исключительная. Как говорила моя бабушка, дают, бери, бьют, беги. А лишние вопросы задавать не привык. Людей в парке было настолько мало, что я решился на смелость. Побегать с наушниками в ушах, теми, которые захватил с собой из 21 века. Открыл первый попавшийся трек и побежал. Зима сразу напомнила о себе. После двух вдохов холодного воздуха горло и рот разразились кашлем. Пришел в себя и дальше уже дышал осторожнее. Еще одна прелесть зимнего бега заключается в том, что из-за снега организм испытывает больше нагрузки. Мышцы горят и утомляешься быстрее, зато увеличивается выносливость. Да и в целом для развития полезно. В общем, спустя 20 минут этого упражнения все былые проблемы отходят на второй план. Перевешивает желание остановиться. Сначала просто нарезаю круги вокруг кургана, а затем решаю изменить маршрут и сворачиваю на тропинку. Спустя несколько сотен метров, преодолев небольшой мостик над водоемом, выбегаю к развилке и останавливаюсь. Обе дорожки плохо протоптаны. Что выбрать, право или лево, так они одинаковые. Думаю, на этом можно закончить. Заблужусь еще или переутомлюсь с непривычки, а то и вовсе заболею. Нет, ну его. Неожиданно мне положили руку на плечо. Я дернулся и обернулся. Электроник, ну твою ж налево. Не ожидал? С ухмылкой поинтересовался он. Ясен болт, ты что тут делаешь? Бегаю, как и ты. Мне отец говорил, что это успокаивает нервы. И как? Помогло? Немного. И мы, не сговариваясь, направились обратно в общагу. Во сколько в институт пойдем? Давай в 4, ответил электроник вполне серьезно. Еще разок прогоним хотя бы свои части. Что-то я нервничаю. Ох, я тоже. Интересно, как там остальные? Ну, Петя куда-то смылся, ничего не объяснив. А Гриша спит, у него нервы железные, или сон крепкий, а может, потому и дрыхнет долго, откладывает нервные моменты. Возможно, ровно в 16:00 мы сидели в кабинете нашего кружка в полном составе. До концерта было ровно 2 часа. Казалось бы, можно будет еще разок спешно порепетировать, но нет, барабанные установки отсутствовали. Попросили перенести в актовый зал, объяснил Гриша, нам их еще потом собирать, учтите. Соберем, не проблема, ответил Шурик, сейчас бы волнение унять. Это было действительно важно, нервы шалили у всех. Я, например, нервно теребил собранными в замок руками. За переживаниями приятелей особо не следил. Дверь открылась. Сначала в проеме никого не было, а потом появилась Таня. Привет, ребят, поздоровалась она, репетируете? Нет, ответили мы хором. Отлично, значит, не помешаю. Девушка резво прошла внутрь, не забыв закрыть за собой дверь. Нервничайте, естественно, отвечаю, давно я перед большим количеством людей не выступал. А когда было в последний раз? Поинтересовалась Таня. В школе. Последний звонок, танцуем вальс. Я ж там еще и оконфузился. Расскажи. Я несколько секунд помялся, а потом решил, что все же поделюсь. В общем, я танцевал с девочкой, которая мне очень сильно нравилась. Так еще и на глазах у родителей, прочих родственников и учителей. В общем, волнительно. Я не ошибся, никому ноги не оттоптал или что-то такое. Но, как бы сказать, на секунду замялся. Короче, симпатия проявилась слишком ярко, сказал и опустил взгляд на колени, однозначно намекая на ситуацию. Ребята и Таня рассмеялись. Они поняли, что дело вовсе не в коленях, а в другом. И это прямо настолько заметно было, сквозь смех уточнила девушка. 100% подколоть решила. У меня были штаны в обтяжку. Сложнее было не заметить. А девочка что? Включился электроник. Сказала, что это было мило. Но мы больше не общались. Скорее это было во, подчеркнул Гриша, вызвав новый приступ смеха. Да это еще ерунда, отмахиваюсь. Вот один мой приятель обдристался по-настоящему. Да ладно тебе. Нет, я серьезно. У него были проблемы с желудком. Во время танца у него живот скрутило и пошел процесс. А это дело такое, начав, невозможно остановиться. Мы снова посмеялись. Отдышавшись, поймал себя на мысли, что впервые рассказал настоящую историю из своей жизни без приукрас или адаптации под дух времени. «Кстати, я тут вам принесла кое-что для расслабления», сказала Таня и достала бутылку из-под молока. Но, судя по цвету содержимого, внутри точно было что-то другое. «Это что?» – задался вопросом электроник. «Самогон. От хорошего знакомого, не отравитесь. Идею мы оценили. Стаканов не было, придется пить из горла. Но это не страшно. Еще легче стало, когда Таня достала из сумочки бутылку лимонада Буратино. Будет чем запить. Парни, вы только сильно не нажирайтесь», – предупредила девушка. «А не выйдет. Уверенно успокаиваю ее. Литр на четверых это ничто, особенно с запивкой. Ладно, верю», Таня улыбнулась, попрощалась и ушла, пообещав напоследок занять место получше, чтобы вас расслышать. «Ну, погнали», говорю и первым делаю пару жадных глотков самогона. «Все по канону», глубоко выдохнул, часть жидкости буквально влил сразу в горло, или очень-очень быстро проглотил, потом наполнил рот и отдал бутылку Шурику, затем запил лимонадом. Ребята выпили каждый в 2 захода, не забывая про Буратино. Бутылку мы уничтожили быстро, однако, а ведь мы начинаем вести себя как настоящие рок-звезды, отмечаю, глядя прямо перед собой. По телу расходилось приятное тепло, щеки и уши так вообще горели. Но я не опьянел, скорее отбросил страхи и, наконец успокоился. Судя по глазам приятелей, с ними происходило что-то похожее. Концерт представлял из себя классическое мероприятие в учебном заведении. В свои годы насмотрелся такого. И если в СССР это вполне еще актуально, то почему у нас не придумали какой-то новый формат, неясно. В общем, сначала официальные лица выступили с приветственной речью. Я особо не слушал, что они говорили. Дело не в нервах, а в скуке. Далее была солянка, песни, танцы, постановки в стиле КВН, чтение стихов и даже какой-то местный аналог стендап. Все это действо перебивали двое ведущих, в паузах читавшие заранее заготовленный текст. Нас сразу предупредили, что мы выступаем последними. Это даже хорошо, организаторы явно шарят за эффект края, или просто любят откладывать сладкое. Во время очередной КВНовской постановки в духе мы присутствуем сегодня на сдаче объекта. Объект, сдавайся. Объекты не сдаются. Сдачи не надо, к нам подошла Олеся и попросила зайти за кулисы. Все ясно. Скоро наша очередь. Собравшись возле сцены, мы вопросительно посмотрели на старосту. Она считала немой вопрос мгновенно. Сейчас эти закончат и выйдут ведущие. Они будут долго говорить, а вы соберете барабанную установку. И да, свет мы погасим, а выступать мы будем при свете, поинтересовался Гриша. Так она ж наша главная фанатка, куда без нее, пошутил я. Посмеялся только электроник. Шутка не зашла. Нет, свет мы тоже погасим, для антуража. Но не переживайте, мы зажжем гирлянды. Ингли белус, ингли белус, ингли алукхевай, напеваю в шутку, которую снова никто не оценил. Тем временем юмористы закончили и прошмыгнули мимо нас. Замечаю среди них Матвея и Лену. Интересно, после той истории с чехословацкими трусиками они вместе только в кружке, или и дальше строят любовь в те времена, когда за этим не следили телекамеры. «Сам справлюсь», — кинул нам Гриша фразу и отправился на сцену. Свет уже выключили. Ведущие что-то говорили про музыкальный сюрприз и наш ответ Западу. Обожаю эти фразы про наш ответ. А нас кто-то спрашивал, чтобы мы отвечали, вырвалось у меня. Ты что, удивился Шурик, это ж свежо. Хотя да забыл, прости, а у вас там такое часто, даже слишком. Все отвечаем и отвечаем постоянно. Встречайте наш вокально-инструментальный ансамбль, прокричала девушка со сцены, после чего зал взорвался от аплодисментов. Мы вышли и помахали руками собравшимся. Замечаю несколько свободных мест в первом ряду. Похоже, часть наших важных птиц таки улетели. Ну и хорошо. Становлюсь у микрофона и понимаю, что перед началом выступления надо что-то сказать. А я, как назло, речь не готовил. Придется импровизировать. Добрый вечер. Зал снова начал аплодировать. Жду до конца и продолжаю. Любите западный рок? Студенты ответили криком. Да, отлично. Мы начинаем. Погнали. Гриша постучал палочками друг о друга, прокричал стандартную считалочку и начал играть. Шурик и электроник ударили по струнам, ну а я запел сразу после вступления. Прямо как надо. Микрофон был прикреплен к подставке. Сначала не планировал его трогать, но потом понял, что будет как-то глупо. Вынимаю его и начинаю двигаться. Сначала просто подтанцовываю в такт тексту и музыке, а затем включаюсь по полной. Благо смотрел записи выступлений Simple Plan и помню, как вел себя солист. Пройти туда-сюда, вперед-назад, подпрыгнуть и просто двигать коленями для него в порядке вещей. Стараюсь не отставать. Конечно, до откровенности не дошло. Я не оголялся, не показывал причинные места, не откусывал головы летучим мышам и не кидал ничего в зал. Радовало, что аудитории нравится. Они активно подтанцовывают, хотя и вынуждены сидеть. Вот это забавно. Организаторы знали, что будет рок, но место для танцев не подготовили. Хотя отдельные умельцы выкрутились. Подошли вплотную к сцене и начали двигаться там. Мы отыграли свои одобренные две песни под восторг толпы. Подхожу к микрофону и кричу: «Спасибо!» Народ кричит в ответ. Каждый свое. Смотрю в зал. Из правкома и ректората никого нет. Супер! Не спешите расходиться, говорю, важняки ушли, а потому вас ждет сюрприз. По глазам зрителей понимаю, что они заинтригованы. Кто-нибудь, пожалуйста, встаньте у дверей. На всякий пожарный, вдруг что? Несколько парней из галерки кивнули и встали у дверей. Спасибо, делаю паузу. В общем, мы подготовили вам сюрприз. Провокационный, а главное, ни с кем не согласованный. Знаете, что такое хоррор-рок? А вот сейчас узнаете. Вы готовы? Зал ответил громогласным «да». Ну, тогда, глубокий вдох, погнали. Мои товарищи-музыканты все поняли. Они начали играть, а я пропел начало. Die, die, die, my darling. Don't utter a single word. Die, die, die, my darling. Just shut your pretty eyes. I'll be seeing you again. I'll be seeing you in hell. Тут желающих плясать стало еще больше. На удивление, активнее всего радовались девчонки. Эх, знали бы вы перевод текста, возможно, реагировали бы не так. Песня идет к концу. Последние слова я буквально ору. Die, die, die, die, die, die. На этом моменте становлюсь на колени, держу микрофон в левой руке, а кулаком правой бью по полу, изображая удары ножом. По маху на каждое слово. Отзвучал последний аккорд. Зал взорвался. Нам хлопали, кричали, показывали сердечки. Почти 20 человек прорвались на сцену и принялись нас обнимать. Ко мне тоже прилип кто-то, но быстро появилась Таня, прогнала незнакомцев, обняла меня за шею и страстно поцеловала. Я даже микрофон из рук вылетел. Подхватываю девушку и начинаю кружиться. «Мадик, хватит», — попросила она. Останавливаюсь и возвращаю ее на грешную землю. Поднимаю микрофон, говорю: «Мы все, спасибо, вы лучшие». И ухожу, держа Таню за руку. Следующий час ушел на разбор установки и перенос инструментов в кружок. За окном были слышны голоса. Нас ждут. Легкой прогулки точно не будет. А знаете, что самое забавное? Задаю вопрос, находясь в интересном состоянии. Еще не до конца отошел от эйфории. Что же, поинтересовался электроник. Моя жизнь в последние полгода напоминает аниме. Это что? Включился Шурик. Грубо говоря, японские мультики. Скоро они станут популярны у нас в стране. Уж поверьте. Извини, мы про это ничего не знаем. Объясни, попросил электроник. Ну, смотрите. Я случайно попадаю в прошлое и, вопреки здравой логике, нормально живу. Плюс образуется мини-гарем. Света, Таня, вот Олеся еще подключилась. Много других приколов, а финалом становится рок-концерт. Не на Будокане, конечно, но все же. А что такое Будокан? Спросил Шурик. Стадион в Токио, столица Японии. Там часто концерты проходят. И почти в каждом аниме про рок-группы коллективы в конце выступают именно там. Это такой логичный финал истории. Подождите, подключился Гриша, Модест. Так ты из будущего, с подключением, иронично отвечаю ему. Ах да, тебе ж не говорили. Короче, официально я Модест, а по факту Семен. И мне 33 года. Живи с этим. Наш барабанщик замолчал. Оно и понятно. Нужно переварить полученную информацию. Для аниме это действительно была бы хорошая концовка. Герой забил на попытки вернуться в родное время, нашел себя в прошлом, дал концерт и живет себе счастливо. Но жизнь не кино, книга или аниме, а потому моя история еще не окончена. В ней лишь поставлено многоточие.